Прил сидела рядом с Нессом. Она не могла ему помочь, но и не желала отходить от него. Она явно очень страдала. «Мы должны что-то сделать для нее», — сказал Луис. «Она была подчинена Таспам, а сейчас, когда его нет, убьет либо себя, либо Несса, либо меня». «Надеюсь, ты не ждешь совета от меня?» «Нет, пожалуй, нет». Желая помочь страдающему человеку, можно играть роль терпеливого, все понимающего слушателя. Луис попытался использовать этот метод, но, во-первых, слишком плохо знал язык, а во-вторых, Прил не хотела говорить. Оставшись один, он кусал губы от бессилия, но, приходя к Прил, пробовал в очередной раз. Она постоянно была у него перед глазами и рядом. Если бы он мог как-то от нее отделаться, его совесть, возможно, и успокоилась бы, однако Прил ни на секунду не покидала рубки. Постепенно он изучал язык, и постепенно Прил начала говорить. Он пробовал рассказать ей о Тиле, о Нессе, о Гамбите Бога. «Я действительно думала, что он Бог», — сказала она. «Действительно». «Почему? Ведь это не я построила кольцо». Она тоже училась, используя простые фразы и еще более простые слова. Два времени, почти никаких прилагательных, излишне старательное произношение. «Так тебе сказали». «Но я чувствовала, знала». «Каждый хочет быть Богом. Каждый хотел бы иметь счастье и ни за что не отвечать». «Потом появился он, двуголовый. У него была машина?» «У него был Тасп». «Тасп», — старательно повторила она. «Я знала. Тасп сделал его богом. Он потерял Тасп и больше не является богом. Двуголовый умер?» Ответить было трудно. «Для него глупо быть мертвым», — сказал Луис. «Глупо дать отсечь себе голову. Шутка». Она попыталась шутить. Постепенно она начинала интересоваться другими вещами — сексом, уроками языка, тянущимся за окнами пейзажем. Они наткнулись на поля солнечников, которые Прил никогда прежде не видела. Не обращая внимания на неуклюжие попытки молодых растений, сжечь их слабым блеском своих еще не развитых до конца цветков, они выкопали небольшой росток и посадили его в большом горшке, на крыше невозможного, после чего обогнули по широкой дуге территорию, занятую взрослыми растениями. Когда у них кончились продукты, Прил окончательно потеряла интерес к кукольнику, и Луис решил, что она вылечилась. В ближайшей деревне Прил и говорящий разыграли гамбит бога. Луис беспокойно ждал, надеясь, что Гзин сумеет удержать свои нервы в узде. Он хотел побрить себе голову и идти с ними, но его ценность, как акалита, была невелика. Он слишком плохо знал язык. Посланцы вернулись с дарами. Теперь у них была еда. Дни объединялись в недели, а они повторяли все то же, достигнув настоящего совершенства. Мех Гзина обрел прежнее великолепие, и теперь он снова походил на огромную оранжевую пантеру, настоящего бога войны. Луис только посоветовал ему, чтобы он не распускал своих веерообразных ушей. Впрочем, гамбит бога подразумевал и кое-какие обязанности. Однажды вечером Гзин пришел к Луису с проблемой. «У меня нет сложностей с изображением бога», — сказал он, — «но я хочу изображать его хорошо». «Что ты имеешь в виду?» «Они задают вопросы, Луис». «Женщины задают вопросы Прил, и она на них отвечает, а я обычно не понимаю ни вопросов, ни ответов. Мужчины тоже должны спрашивать Прил, потому что она человек, а я нет. Однако они спрашивают именно меня. Меня. Почему от меня, чужака, они ждут решения их проблем? «Ты бог», — сказал Луис. «Бог войны, даже если он абсолютно реален, прежде всего остается символом. Символом мужественности». «Мужественности?» «Смешно. Ведь у меня даже нет внешних половых органов. А у тебя, полагаю, есть». «Но ты большой и вызываешь страх. Это автоматически делает тебя символом мужественности. Она неразрывно связана с твоей божественностью». «В таком случае нам нужна какая-то система связи, чтобы ты мог отвечать за меня на эти вопросы». Прил удивила их. Когда-то невозможный был собственностью полицейских властей, и в одном из складов Прил нашла комплект переносных интеркомов, питающихся энергией, передаваемой из главного энергетического центра здания без проводов. Правда, не все они были исправны, но после небольшого ремонта два действовали без замечаний. «Ты хитрее, чем я думал», — сказал ей ночью Луис. Он недостаточно хорошо знал язык, чтобы сказать это более тактичным образом. «Хитрее, чем я ожидал от проститутки». Прил рассмеялась. «Глупый ребенок, ты сам говорил мне, что ваши корабли летают очень быстро, почти так же быстро, как наши». «Гораздо быстрее, быстрее света». «Тебе нужно подправить этот рассказ», — снова рассмеялась она. «По нашей теории, это невозможно». Это заставило ее задуматься. Луис научился угадывать ее чувства скорее по напряжению мышц, чем по выражению обычно пустого лица. «Во время долгих путешествий, когда корабль летит с планеты на планету, скука становится страшной», — сказала она. «Развлечения должны быть разными и легко доступными. Проститутка должна знать строение тела и души, должна уметь любить и разговаривать. Она должна знать, как действует корабль, чтобы не стать причиной несчастного случая. Она должна быть здорова и играть на каком-нибудь инструменте». Луис смотрел на нее, широко открыв рот. Прил мелодично засмеялась, после чего коснулась его здесь и здесь. Интеркомы действовали отлично, и несмотря на то, что их наушники были приспособлены для ушных раковин человека, а не Гзина, Луис научился мыслить молниеносно и давал именно такие ответы, каких можно было ожидать от могучего бога войны. В этом ему помогало сознание, что даже в случае какой-то ошибки они могли перемещаться быстрее, чем разойдется весть о них. Каждая встреча была первой. Проходили месяцы. С некоторого времени район поднимался вверх, постепенно превращаясь в пустыню. Они уже отчетливо видели перед собой кулак Бога. Гора с каждым днем становилась все больше. Луис втянулся в повседневную рутину и не сразу понял, что это означает. Однажды он пришел к Прил. «Ты слышала когда-нибудь об индукционном токе?» — спросил он и объяснил, что имеет в виду. «Если действовать непосредственно на мозг током небольшого напряжения, можно вызывать в нем чувство наслаждения или боли. Именно так действует ТАСП». Он продолжал говорить, и речь его заняла не менее 20 минут. «Я знала, что у него есть машина», — наконец прервала его Прил. «Зачем ты ее сейчас описываешь?» «Мы покидаем цивилизацию и больше не встретим никаких деревень. Ближайший источник пищи, на нашем корабле».